Глава 28. Служанки умело накрасили меня, аккуратно уложили волосы в замысловатую прическу. Сперва пробор по центру, который прекрасно подчеркивал овалы моего лица. Затем, начиная от корней, аккуратно завитые в мягкие локоны пряди, создававшие легкость и объем. Верхняя часть волос была собрана в элегантный узел, который надежно держался, но в то же время выглядел очень естественно. Узорная лента, выполненная из тонкого атласа, обвивала узел, добавляя нотку изысканности. Концы оставшихся локонов свободно спадали на плечи, создавая ощущение, словно волосы только что были тронуты ветерком. Я надела фамильный гарнитур, доставшийся от первого мужа. Диадема, колье, кольцо. Все из золота. Затем обула светло-бежевые туфли из кожи на невысоком каблуке и снова посмотрела в зеркало. Почти что красавица. Стивен и раньше не хотел меня отпускать, а теперь и подавно пригрозит где-нибудь запереть. Собственник. Еще раз удостоверившись, что все в порядке в моем образе, я вышла в коридор, спустилась по лестнице в холл, цокая каблучками. Стивен уже ждал меня там, одетый в темно-коричневый костюм с серебряными нитями. «Ты великолепно выглядишь, Аделина». И взгляд, дающий понять, что сидеть мне, как той птице в золотой клетке. Мол, мое, никуда не отпущу. И не надейся. Наивный. Я мило затрепетала ресничками, изобразив девочку-ангелочка. Спасибо, милый, ты тоже. И голос, как мурлыканье у кошки. Стивен тяжело сглотнул, пообещал мне взглядом все наказания мира и открыл портал. Я вошла первая, он за мной. Вышли на площадке перед императорским дворцом. Он мигал и переливался разноцветными огнями. И я даже представить себе боялась, сколько магии и человеческого труда было задействовано, чтобы все здесь так украсить. Рядом с нами вспыхивали и гасли порталы. Аристократы разных полов собирались на бал. Большинство здоровались со Стивеном. Он отвечал им. Но меня не представлял, несмотря на их любопытные взгляды. И правильно, спутница, просто спутница. Пока что. Мы поднялись по мраморным ступенькам, зашли в распахнутую дверь. Внутри было так же ярко, как и снаружи. На какой-то миг мне захотелось зажмуриться и идти с закрытыми глазами. Подумаешь, врежусь в кого-нибудь. Они сами виноваты. Не нужно стоять на моем пути. Но Стивен шел вперед с невозмутимостью ледокола. И потому все, что мне оставалось, это идти рядом, старательно приноравливаясь к его шагу. Мы подошли к открытым дверям очередного зала, перешагнули порог. Все вокруг просто кричало о роскоши и богатстве его величества. Потолок был украшен крупными магическими шарами, искрящимися, как звезды на ночном небе. Их яркий свет отражался в отделанных золотом карнизах. Стены зала были окутаны яркими тканями, свисающими с небес, словно роскошные драпировки старинных театров. Драгоценные канделябры освещали площадку, отбрасывая теплые, уютные тени на паркет, блестящий, как зеркало. Пространство наполняло ощущение праздника, непередаваемого восторга и ожидания сказки. Здесь собрались, наверное, самые богатые люди столицы, каждый из которых словно пытался затмить другого. Глаза слепило от огней, горевших в их драгоценностях. Бриллианты, смарагды, сапфиры. На каждом шагу, словно все, действовали по принципу «надену все лучшее сразу». И мой гарнитур на этом фоне смотрелся, ну, очень скромно. Смарагд – устаревшее название для драгоценных камней насыщенного зеленого цвета. Из современного языка совершенно вытеснено изумрудом, считаясь совершенным его синонимом. На паркете вальсировали пары, играла медленная музыка. На нас со Стивеном мало кто обращал внимание, и потому мы встали возле окна, занавешенного очень плотной темно-синей шторой. «Это чтобы снаружи никто не глазел?» — сиронизировала я. «В том числе», — невозмутимо кивнул Стивен. «С той стороны разбит сад, и недалеко хозяйственные постройки. Слуги часто снуют туда-сюда мимо этих окон. Танцы и великолепие зала будут смущать обе стороны». Я слабо понимала, как могут смущать танцы, когда слуги и так прекрасно знают про бал во дворце. Но раз надо, значит надо. «Я танцевать не умею», — предупредила я. «Не советую рисковать своими ногами». Стивен раздосадованно поморщился. «Женщины! А раньше сказать не могла? Ты тогда не пригласил бы меня на бал. Я достал бы нужный амулет». Всегда мечтала, танцевать с помощью амулета. «Стивен!» Высокая плотная брюнетка средних лет спешила к нам из дальнего угла зала. На ее губах играла улыбка голодной акулы. На меня брюнетка не обратила ни малейшего внимания. «Стивен, мальчик мой, наконец-то я тебя увидела. Нариса уже заждалась. Когда же ты зайдешь к нам в гости?» «Добрый день, ваше сиятельство», — вежливо улыбнулся Стивен. «Позвольте представить вам мою невесту, Аделину Нордгаршанскую, герцогиню Ротчерскую». Брюнетка отшатнулась, побледнела. Улыбка исчезла, как будто ее и не было. В глазах появилась растерянность. «Как невесту?» — пробормотала ошеломленно брюнетка. «А как же Нариса?» «Я никогда не делал предложение вашей дочери, ваше сиятельство. И даже не намекал на это». «Да-да, конечно», — закивала послушно брюнетка. «Не делал. Невеста». Так, бормоча себе под нос, она отошла от нас, явно шокированная услышанным. «Ты мне что обещал?» Тихим, но очень недовольным голосом поинтересовалась я. «Прости», — покаянно вздохнул Стивен. «Но по-другому от графини Эргасской было не избавиться. Она спит и видит, как бы выдать замуж свою старшую дочь. А я и в гостях-то у них побывал дважды за этот год». «И теперь о нас с тобой поползут слухи, как о паре. Спасибо огромное», — язвительно заметила я. В глазах Стивена я не нашла ни капли раскаяния.